Сел Берия, развалился и спрашивает: «Ну, какой вопрос сегодня на повестке дня? Почему собрались так неожиданно?» А я толкаю Маленкова ногой и шепчу, открывая заседание: «Давай мне слово». Тот побелел, смотрю, рта раскрыть не может. Тут я вскочил сам и говорю: «На повестке дня один вопрос. Об антипартийной раскольнической деятельности агента империализма Берии. Есть предложение, говорю, вывести Берию из состава президиума, из состава ЦК, исключить из партии и предать военному суду. Кто за?» И первый поднимаю руку. И тут все остальные подняли руки. Берия весь позеленел и к портфелю, а я портфель рукой цап и к себе. «Шутишь, говорю, ты это брось». А сам нажимаю на кнопку. Тут вбегают офицеры из военного гарнизона Москаленко. Я с ними договорился заранее. Я им приказываю взять этого гада-изменника Родины и отвезти куда надо. Тут Берия стал что-то бормотать, весь позеленел, штаны наложил. Такой герой был, других за холку братик к стенке ставить. Ну, а остальное вы знаете. Судили его и приговорили к расстрелу. Вот как это было. Так вот, я хочу выпить. Он снова взял в руки свою рюмку за то, чтобы такое нигде и никогда больше не повторилось. Мы сами смыли это вонючее грязное пятно и сделали все, чтобы создать гарантии против подобных явлений в будущем. Я хочу вас заверить, товарищи, что мы такие гарантии создадим и все вместе пойдем вперед к вершинам коммунизма. За здоровье руководителей всех братских партий. В этот момент я, наконец, оторвал глаза от рассказчика и, взглянув в сторону, увидел Ю.В. Он сидел молча, опустив голову и глядя в одну точку. Потом я узнал, что он вообще не любил пить, да и нельзя было ему из-за высокого кровяного давления. В тот момент мне показалось, что ему было неловко за рассказчика, что он считал изложение всей этой истории здесь, при таком большом стечении людей, неуместным. Может быть, я ошибался, хотя лицо его было очень выразительным, и в нем отражалась смена настроений. Впрочем, конечно, разгадывать его мысли вряд ли кому удавалось. Что касается меня, то я был поражен всем происходящим, всем услышанным, и особенно тем, с какой легкостью я оказался приобщенным к самым сокровенным тайнам государства. Впоследствии Хрущев многократно возвращался к своему рассказу об аресте Берии и вносил в него новые детали. Самые главные из них касаются реакции различных руководителей на предложение устранить этого палача. Колебался не только Ворошилов. Долго приценивался Каганович. Спрашивал настойчиво, кто за и кто против. И даже Микоян, с которым Хрущев, собственно, и начал первый разговор, считал вначале, что, быть может, Берия не безнадежен и еще сможет работать в коллективе. Несколько иначе выглядел и сам арест. В 1960 году Хрущев умалчивал о роли Жукова, поскольку он незадолго до этого добился его освобождения с руководящих постов. Позднее честность взяла верх над конъюнктурными соображениями. Хрущев признал, что главную роль в аресте сыграл Жуков вместе с Москаленко и другими военными. К слову, мне рассказывал интересный человек, лесничий, работник одного из подмосковных научно-исследовательских центров, о выступлении Жукова перед их коллективом. Жуков вспоминал о Берии, которого ненавидел всей силой своей неукротимой души. По словам Жукова, в 11 часов в тот самый день, когда должны были взять Берию, раздался звонок. Хрущев говорит: «Георгий Константинович, прошу приехать ко мне, есть очень важное дело». Сажусь в машину, приезжаю, открываю кабинет. Он встает из-за стола, подходит ко мне, берет меня за руки. «Георгий Константинович».